область запрещенного знания обширна, но область сокровенного знания намного превышает его. Тайны металлов утеряны современной наукой, она их не признает. Металл в крови необходим. Металлизация растений дает им особое свойство. Знаете, какое значение имеют металлы в лекарствах? Это не отрывки забытого знания. Для начала положим в основании мысль, что металл – это вещество, имеющее особое, только ему присущие свойства. Можно о них собрать очень много подробностей. Связь металла с магнетизмом очень показательна. Пространственный огонь как бы концентрируется в металле. Связь между металлом, магнетизмом и электричеством, несомненно, но до конца не понята. Энергия магнита и психическая энергия человека – явление родственное. Если нарушена нормальная металлизация человеческой крови, наступает болезнь. О тайне металлов следует думать, чтобы положить начало приобретению забытого знания.